Глава 13. Седрик при свете рампы. 1. Олейн разговаривал с Седриком в библиотеке. Это была комната без малейших признаков индивидуальности и даже жизни. На полках за стеклом холодно стояли ровные ряды книг. Ни запаха табака, ни намека на тепло, лишь сумрак помещения, куда редко кто заходит. Седрик вел себя экспансивно и в то же время неуверенно. Он бросился к Олейну, хлопнул его по руке и сразу заговорил о Трой. «А она прекрасна, само совершенство. Наблюдать, как она работает, сплошной восторг. Волшебная, почти устрашающая сосредоточенность. Вы наверняка так ею гордитесь». Рот у него то открывался, то закрывался, зубы сверкали, водянистые глаза устремлены в одну точку, речь скорее напоминала безостановочное бормотание. Он беспокойно и бесцельно метался по комнате, открывая пустые ящики из-под сигарет и переставляя с места на место украшения. Он вспомнил, что был знаком с племянниками Олейна, с которыми, по его словам, учился в одной школе. Выказал острый интерес к работе Олейна. Затем вновь вернулся к Трой, заметив попутно, что он здесь, среди мещан и обывателей, единственный, кто способен понять художественную натуру Трой. Во всем этом ощущался какой-то надрыв, и при первой возможности Олейн остановил Седрика. «Минуточку», — сказал он, — «это официальный визит, и я уверен, вы не будете возражать, если мы останемся в его рамках. А тот факт, что моя жена была приглашена сюда писать портрет сэра Генри, давайте сочтем просто странным совпадением, которое не имеет никакого касательства к обсуждаемому вопросу. Разве что ее работа окажется как-то связанной со случившимся». Седрик так и застыл с полуоткрытым ртом. Побагровев, он пригладил волосы и сказал: «Что ж, если вам так будет угодно, разумеется. Мне просто казалось, что в дружеской атмосфере чрезвычайно любезно с вашей стороны», — не дал ему договорить Олейн. «Может, хотя бы присядем?» — с кислым видом предложил Седрик. «Если, конечно, это не противоречит вашим, я бы сказал, строгим представлениям о профессиональном долге». «Благодарю вас», — хладнокровно ответил Олейн. «Так будет гораздо удобнее». Он опустился в просторное кресло, скрестил ноги, сцепил руки и, приняв важный по определению Трой вид, приготовился мучить жертву. «Мистер Томас Анкрет утверждает, что вы поддерживаете идею о необходимости дальнейшего расследования обстоятельств смерти сэра Генри». «Что ж, можно сказать и так», — нервно кивнул Седрик. «Полагаю, вы согласитесь, что все это весьма неприятно. То есть я хочу сказать, что хорошо бы все знать точно. Многое зависит от, ну, и, повторяю, радости мало. Конечно, когда тебя считают наиболее причастным... Слушайте, вы только посмотрите на меня. Я пленник этого жуткого дома. И что взамен? Жалкие гроши. Не говорю уж о налогах, о том, сколько похороны съели. Да не найдется! Не найдется такого сумасшедшего, кто захотел бы взять этот дом в аренду. А что касается школы, то Кэрол Эйбл только и знает, что кудахтать, как здесь неудобно и сыро. Теперь, когда война закончилась, трудных детей увезут куда подальше. И я один останусь здесь бродить в лохмотьях по коридорам с их шорохами и шепотами. В общем, сами видите, — Седрик замахал руками, — остается скорее девица. Именно так. А величать меня будут главой семьи. Оглянуться не успею, как превращусь в очередного старика». «Хотелось бы уточнить еще один-два момента», — заговорил Олейн, и Седрик тут же наклонился к нему с озабоченно сосредоточенным видом. «Первый. Кто написал и разослал все эти анонимки?» «Только не я». «Тогда кто же, есть какие-нибудь мысли?» «Мой кандидат, тетя Полин». «Правда? Почему?» «У меня есть основания полагать». Такими словами она предваряет почти каждое свое замечание. «А сами вы спрашивали у миссис Кентиш, не она ли писала письма?» «Ну да, спрашивал. Отрицает категорически. Далее тетя Десси. В принципе, она вполне могла бы сделать это, хотя, скорее всего, она бы прямо выложила нам свои подозрения. То есть я хочу сказать, к чему затевать всю эту возню с письмами? Таким образом, остаются мои кузены Пол и Финелла, но они слишком поглощены своим амурным мученичеством, чтобы отвлекаться на какие-либо иные занятия. Мама, но она человек слишком здравомыслящий. Моя свояченица Дженетта, но она слишком величественна. Ну и слуги во главе с хранителем древностей. Вот и вся, как говорят в спортивных кругах, команда. Разве что вам захочется включить в нее сквайра, пастора и самого милейшего старичка Реттисбона. Но это уж ни в какие ворота не лезет. Нет, я голосую за Полин. Она должна быть где-то здесь. Вы еще не встречались? После трагедии ее практически не отличишь от леди Макдафф, либо от той вдовствующей королевы, что в одной из шекспировских исторических драм прокладывает себе путь наверх, а потом спускается вниз. Как ее звали? Констанция, вроде, примечания. Смотрите, Уильям Шекспир, «Король Иоанн», конец примечания. Да, Полин теперь у нас подлинная трагическая героиня. Десси тоже хороша, но все-таки Полин — это нечто. Познакомьтесь, сами увидите. Не знаете, в доме есть бумага вроде той, на которой написаны письма? О, Господи, да откуда? Бумага из тетради для упражнений. Слугам она без надобности. Между прочим, говоря о тетрадях для упражнений, вам не приходило в голову, что это могла сделать Кэролайн Эйбл? Слишком уж она поглощена всеми этими измами. Все к Эдипову комплексу сводит. А вдруг вся эта мура ей в голову ударила, ну и крыша немного поехала. Разумеется, это всего лишь гипотеза. Выдвигаю на рассмотрение. «Теперь насчет крысиного яда», — продолжал Алейн, но Седрик прервал его пронзительным выкриком. «О, Господи, ну и компания! Вы себе только вообразите, Милли! Наша стопроцентная хаусфрау, примечание, домохозяйка, немецкий конец примечания. Моя матушка, кто же еще?» Седрик не обошелся без своей обычной ремарки. «Далее Десси пыхтит, по лестнице взбирается. Полин стучит каблуками, прямо-таки парка какая-нибудь. Ну и в конце процессии я, бедный, тащусь. Честно говоря, даже не знаю, что мы там собирались найти. Отчасти крысиный яд, а отчасти дамы, наверное, рассчитывали отыскать какие-нибудь компрометирующие бумаги, потому что Соня, не правда ли, весьма хороша собой, и право, она и старик. Сомнительная пара, это любой скажет. Я заметил, что завещание, хоть твердое, хоть постоянно меняющееся, есть завещание, но разве ж их остановишь? Тогда я бросил просто для смеха. Вы ведь не думаете, дорогие мои, что у нее в вещах спрятан флакон с ядом? Мысль о вещах запала им в голову, и вот они уже тащат меня в гардеробную, и там, как говорится, в рассказах о преследованиях мы кое-что обнаружили». «Вы что же, сами вытащили жестянку из саквояжа?» «Ну да, и так и застыл на месте». «И как она выглядела?» «Как выглядела? А разве любимый дядя Том не передал ее вам? Чистая или грязная?» «Да, вся в грязи. Дамы велели мне открыть банку, но я и намучился с ней. В лицо мне летели частички крысиного яда, даже страшно стало, так и не открыл». «А кто первым предложил заняться поисками?» «Вот это мне трудно сказать. Может, помня об этой мерзкой брошюрке, что обнаружилась в блюде для сыра, тут должен сказать, я вижу руку Пенти, мы в один голос вскричали «крысиный яд» и тем самым выпустили на волю свору собак. По-моему, Полина, чеканив, дымом не пахнет, или она сказала, ничем не воняет, обогрева нет, протянула... Где бы она могла достать мышьяк? И тут Милли, моя матушка, а может, это был я сам, вспомнили про потерявшийся крысиный яд. Так или иначе, едва слово прозвучало, как Полин и Десси со всех ног бросились в подозрительные покои. Видела бы их хозяйка, любезная Соня, положим, любезная с оговорками, Спальня, кавардак, где повсюду валяются какие-то безвкусные розовые оборочки, смятые платья, куклы выглядывают из-за подушек, либо восседают на телефонах. Можете себе представить? Хорошо было бы, сказал Алейн, посмотреть на саквояж. Да, я так понимаю, вас интересуют отпечатки пальцев. Разумеется, он у вас будет. И чтобы любезная Соня не знала, верно? Если можно. Сам схожу за ним наверх. А если Соня там, скажу, что ей звонят. Спасибо. Хотите, чтобы я прямо сейчас пошел? Одну минуту, сэр Седрик. Остановил его Алейн, и Седрик вновь наклонился к нему с тем же озабоченным и в то же время невинным видом. «Зачем вам с мисс Соней Оренкурт понадобилось придумывать все эти розыгрыши?» Неприятно было наблюдать за тем, как постепенно бледнеет лицо Седрика, веки его отяжелели, мешки под глазами приобрели лиловатый оттенок. Рядом с ноздрями пролегли небольшие бороздки, бесцветные губы выпятились и затем растянулись в некрасивой улыбке. «М-да», — пробормотал он, — «вот так оно и бывает. Выходит, любезная Соня все вам выложила». И, поколебавшись мгновение, Седрик добавил: «Что ж, дорогой мистер Алейн, что касается меня, то с любезной Соней покончено».